Выдержки записи из «Кристалла». Черновой вариант энциклопедии Академии Реллата, издания 193 года по единому летосчислению ЕЛ, составитель Нирн Карнский, старший смотритель архивов. Экземпляр для внутреннего пользования. Хранится в сейфе директоров Академии. Электронная переписка и комментарии рецензентов представлены полностью. Айри, именуемые также драконы людьми, долгожителями, Эариатирен и так далее, крайне малочисленная раса, населяющая Реллат. По современным оценкам их всего 574 в мире. Единственный вид, помимо людей, обладающий полноценным разумом. Об укладе жизни и обычаях известно чрезвычайно мало. Являют собой второй этап развития дракона, покинувшего примитивную форму ящера с целью обретения взрослого разума. Утратив возможность летать, с первого дня бескрылой жизни имеют внешность, характерную для человека в возрасте 18-25 лет. Меняются медленно и незаметно для нас, поскольку живут очень долго. Все являются сенсами, то есть способны передавать и воспринимать образы, также могут в виде так называемых мыслеобразов сохранять записи знаний для прямого обучения, имеющих аналогичные способности. Точная продолжительность жизни не установлена, но, по некоторым данным, она всегда в десятки раз превышает человеческую и зависит от многих факторов, в большинстве своем малоизученных. Например, якобы имеют значение развитие разума и даже духовная организация. С третьего года ЕЛ живут среди людей, прежнее место обитания, вероятно, горный хребет драконий, в некоторых источниках именуемый змеиной, из горных поселений изгнаны, по непроверенным данным, решением великого дракона, смотри статью «Великий дракон». Причина якобы в нежелании адекватно воспринимать мир, достигшим формы крайнего эгоизма. Имеют развитые технологии, давшие основу современной общей цивилизации Айри и людей, среди них немало крупных ученых. Собственные архивы насчитывают достаточно достоверные данные по истории расы и ее выдающимся представителям за последние 70 веков. Люди в них, к сожалению, не упоминаются, что осложняет создание единой датировки. По сведениям, на момент издания этой энциклопедии старейший Айри, некий Аэротоэль Вериан, живущий обособленно от прочих в местности, известной как Утренний Бор, являющийся коллективным владением Снави по решению князя Карна от 5-го года ЕЛ, указанный Айри считается их наставником и учителем. Возраст не установлен. Сам он на эту тему говорить категорически отказался, игнорируя прямые запросы. Прочие источники позволяют утверждать, что живет в мире он не менее 1000 лет. Пометка директора Академии Айри Ялите. Ящер — слово, не принятое в приличном обществе Айри. Убрать. Нирн. Драконы не примитивны, они просто иные. Не добавляй глупости от себя. И абсурдные домыслы по поводу возраста Риана выбрось целиком. Он против, как тебе известно. Старейший и довольно. А для твоего сведения ему 1398 лет. И отшельник просто старается спастись от усердия Лиммы в праздновании юбилея. Пометка Лиммы. Спасибо, дорогой, теперь уж не отвертится. Пометка Риана. Эгоизм — неточное определение. Желательно убрать всю фразу. Я уже пояснял Нирну, Айри принуждены жить единой цивилизацией с людьми, поскольку именно в этом их предназначение. А вне развитого и многообразного общества бескрылые драконы построили бессмысленную, мертвую модель взаимоотношений. Это жесточайшая иерархия, лишающая младших права и возможности самостоятельно развиваться, взрослеть, вообще мыслить и чувствовать. Великий дракон. Бог полета, душа мира, Ан-Айри-Те и тому подобное, мифическое существо, якобы управляющее нашим миром, Реллатом, в части судеб, климата, организации жизни и так далее. Легендарный основатель рода драконов в форме ящера, якобы воспитывающий снавей и наделяющий их даром во всей его полноте. Единственное упоминание свидетелей, якобы лично видевших его, относится к периоду последней войны, ориентировочно третьи и первые годы до ЕЛ. Существование не доказано, наука склонна относить его к числу древних суеверий. Пометка Риана. Оставить только первые предложения. Снавь. Также используется название «говорящее с миром», видья устаревшее. Человек, наделенный уникальными сенсорными способностями, именуемыми дар, и умеющий ими распоряжаться в рамках своих возможностей, называемых силой. Общее число в мире крайне невелико – 219. Данные Единого мирового реестра экстренного вызова с НАВИ в случае ЧП от 17.12.192 ЕЛ. Документально подтверждены случаи полной ликвидации с НАВИми моровых заболеваний, лихорадки, неизлечимых недугов, опасных климатических аномалий. В связи с этим прошедшие отбор по силе дара, именуемые ясными, их всего 72 на сегодня, по данным того же реестра, постоянно находятся на связи с общим координационным центром и обязаны носить браслеты экстренного оповещения. Ясные с НАВИ имеют особое право отменять решение любого совета нашего мира по причине своей, так называемой, прямой связи с душой мира. Смотри, Великий Дракон. Современная наука делает их роль в обществе менее полезной и заметной, постепенно оттесняя из своих прогрессивных областей. Вокруг так называемых ясных с НАВИ существует немало легенд, многократно преувеличивающих их таланты и заслуги перед человечеством. Наиболее невнятным и надуманным выглядит так называемый обряд посвящения, якобы позволяющий обрести полноту силы и проводимый для самых перспективных дважды. Первое посвящение дает звание озаренных, второе – упомянутых выше ясных. Весьма сомнительно их умение предвидеть будущее, поскольку якобы дар невозможно использовать в ходе эксперимента, он просыпается лишь при наличии реальной угрозы. Еще более сомнительно наличие у некоторых из них, вроде бы очень немногих, на настоящий момент, по-видимому, двух, так называемого «дара дракона», некоего артефакта, позволяющего заметно увеличивать силу и глубину дара, осуществлять невероятные действия. Например, легендарное и ничем не подтвержденное пребывание одной из живших в период последней войны с НАВИ, Тинара, истинное имя Ника, в течение ряда лет в теле дракона и последующее ее перерождение, позволившее избежать верной смерти, но не обеспечившее ей долголетие Айри. Документальные свидетельства и даже описания артефакта отсутствуют. Многие действия с НАВИ определяются кодексом, составленным уже упомянутой выше Тинарой Риной. Текст сохраняется фактически неизменным уже полтора века и, увы, для энциклопедии не предоставлен. Пометка Лиммы Энзи, декана лекарского акада. Зря я ему перелом срастила. Вот бы славно он на костылях полгода топал к светлому научному будущему. Статьи «Снафь», «Великий дракон» и «Айри» отослать на просмотр Риану. Позже я перепишу первую. Ко мне на лекарский прием Нирна более не пускать, даже если наш отшельник ему все ребра сочтет. Ответ Риана. Лима, да нужны мне его ребра. Привози дурня на чаек, познакомлю я его с великим. Старик любит шутки. Пометка. Важно для всех рецензентов. Директор Ялиты. Уважаемые рецензенты. Задача состояла в том, чтобы исправить ошибки, неточности или целиком переписать отдельные статьи. Нирн, конечно, уже засох в своем архиве и слегка покрылся пылью, но раньше он хоть документы выдавал по первому требованию. А что теперь? Мне надоели его многочасовые молитвы великому дракону, архивом невозможно пользоваться. А поющий заика — это вообще слишком. Лима, дорогая, имей жалость хоть ко мне, пролечи его и немножко вразуми. Ты же умеешь, ну не может не петь, так пусть делает это хоть в нерабочее время».